Ритка с Юрочкой промчались мимо нас в Риткину комнату, а мы с Вадимом изобразили приветственные улыбки при виде вошедшей в зал Марии. «Проходи», — сказала я, — «телевизор вместе посмотрим». «Ой, сегодня такой день изумительный, теплый», — счастливо защебетала она, — «я хотела на улице погулять подольше, но Юрка так устал, так устал». «Ага, так устал, что носится сейчас с Риткой, сшибая игрушки». «Слушай, а я хотела тебя спросить, вдруг пришла мне в голову замечательная идея, у тебя остались какие-нибудь письма от Володьки?» Вадим скривился и покрутил пальцем у виска, стараясь сделать это незаметно от гостьи. «Конечно, не задумываясь», — ответила девушка. «А что, а там есть что-то такое, что указывает на то, что Юрка — его сын?» «Вот дура баба», — не выдержал Вадим. «Ну тебе какое дело, что ты лезешь к людям?» Не обращая на него внимания, я озвучила свою идею. «Просто, если есть что-то такое, то можно подать на него в суд и отсудить алименты на ребенка». Маша густо покраснела, так, что цвет ее кожи стал заметно ярче рыжих волос на голове. «Вообще-то я ничего, пролепетала она, с ужасом глядя то на меня, то на Вадима. «Че ты лезешь не в свои сани?» – проорал Вадим, не сводя с меня раздраженного взгляда. «Да я хочу, как лучше», – проорала я в ответ. «У меня знакомый адвокат есть». «Я бы поговорила, а тебя кто-то просит?» «Ладно», — махнула я рукой, «не хотите? Как хотите». Повисла неловкая пауза. «Я честно хотела помочь. Зачем бедная девчонка будет лелеять какие-то надежды, если есть прекрасный вариант доказать Володькино отцовство?» Маша продолжала сидеть вся красная, только голову опустила так, что из-под нависшей челки не видно было лица. Вадим продолжал крутить пальцем у виска и бросать на меня укоризненные взгляды, как будто хотел сказать что-то важное. Что он хотел мне сказать? То, что она бегает не из-за денег, а потому что до сих пор влюблена. Но если Володька уже предал ее когда-то, не пора ли выкинуть его из головы и успокоиться? Я уже молчу о том, что крайне непорядочно с ее стороны бегать за мужиком, когда его жена лежит в больнице, какая бы она ни была. Неожиданно опять прозвенел звонок в дверь. Ритка выбежала из своей комнаты и понеслась к дверям с воплем. «Теперь точно Анечка пришла, я ее с Юрочкой познакомлю». Хлопнула входная дверь, но женский голос из прихожей принадлежал отнюдь не Валентине и не Анечке. Не разувшись, прямо в босоножках, в зал вбежала Светка. На нее страшно было смотреть, вся зареванная, с красным лицом и взлохмаченными кудряшками. Она рухнула на диван между Вадимом и Машей и зашлась в рыданиях, заламывая руки. Глава 23. Я сидела ни жива, ни мертва от страха. Что случилось? Что нам Светка сейчас выпалит? Неужели самое страшное с Володькиной женой? Боже, каким бы человек ни был, что бы он ни делал и ни говорил, а всегда страшно услышать о нем плохое известие. Вадим подскочил и побежал на кухню. Вернулся с граненым стаканом, наполненным водой. На, выпей. Светка отпила глоток, поперхнулась, неловко утерлась и что-то невнятное промычала. Да что случилось? Я смотрела в ее страшные, красные глаза и ожидала услышать, что угодно. Светка тяжело дышала, и сначала из ее груди доносились лишь нечленораздельные звуки. Я, ваш, грудь ее в легком сарафанчике высоко вздымалась. Ты, наш, кто наш? Я уже смутно догадывалась, что речь пойдет о Володьке. Светка вдохнула поглубже, опустила голову и прижала руку к ходящей ходуном груди. «Ваш Володька», — она заговорила, продолжая всхлипывать и судорожно вдыхать воздух, «ваш Володька ездит к любовнице». Светка опять зарыдала. Вадим круглыми испуганными глазами уставился на меня. Маша закрыла лицо руками и сидела, не шелохнувшись, тонкая, чувствительная натура. Одна я почему-то не удивилась. «Во-первых, он давно уже не наш, он общепенец», — спокойно сказала я, «и ты знаешь, почему». Во-вторых, это его личное дело, пусть хоть гарем заведет, если бабы ведутся на такого, как он, их проблемы. А откуда ты, кстати, узнала? Он что, сам тебе это сказал? Светка выудила из своей сумочки большой носовой платок в клеточку и шумно высморкалась. Нет, покачала она головой, не сам, я за ним проследила. Ах, ты еще и следила за ним, я изо всех сил старалась не выдать смешанных чувств, охвативших меня, а что мне оставалось? Я давно заподозрила неладное. Прибежит с утра, девчонок мне отдаст, и бегом куда-то. Я и так, и эдак. Давай чаю попьем, давай сходим вместе куда-то. А он ни в какую. Мне бежать надо, и все тут. Какого чаю? Я смотрела на странную женщину и диву давалась. Ну, если ты уже когда-то за ним бегала, а он тебя послал, неужели непонятно, что про такого мужика стоит забыть и не вспоминать? Так, может, ему с утра на работу надо? Предположил Вадим. Или по делам важным? Ага, в выходной день, возразила Светка. В общем, сегодня он дочек привел и бежать. А мне давно было интересно, куда он бежит все время. И я заранее с мамой договорилась, чтобы она с детьми посидела. Как только он побежал со стрелой в жопе, я выскочила следом. И что вы думаете? Он побежал на станцию и сел в электричку. Я, туда же, только устроилась так, чтобы он меня не видел. Неужели получилось, и он тебя не заметил? Вадим смотрел на Светку с явным интересом и даже сочувствием. И где он вышел? На угольной. Светка посмотрела на меня с такой злобой, как будто я в чем-то виновата. Что ты на меня так смотришь? Не выдержала я. Да, я работаю сейчас на угольной, но при чем тут Володькина любовница? Понятно же, простое совпадение. Извини, это я так, махнула рукой Светка. Ну, в общем, вышел он из вагона и идет в сторону жилого массива. Я, за ним, смотрю, подходит к девятиэтажке, а там, во дворе, баба сидит. Самая обыкновенная, худая, с легкой химией, короткая стрижка, немолодая, как вы понимаете. И возле нее двое ребятишек бегают. Мама, мама, одному лет 12 уже, второму поменьше. Как они Володьку увидели, бросились к нему. Баба на шее повисла, целуются на глазах у всех. А пацаны такие: ой, дядя Володя. А он из кармана шоколадку достает и им протягивает. Потом он эту бабу обнял, и пошли они вместе в подъезд. Светка остановилась ненадолго, утираясь платочком. А мы сидели ошеломленные и подавленные. Понятно же, раз целуются и обнимаются, значит, и правда отношения между людьми. Тут не обязательно со свечкой стоять. Я думала, после этого Светка развернулась и уехала, но нет. Дети ее остались на улице, продолжала она. Ну, я подошла к ним и спрашиваю: а вы этого дядю давно знаете? Они закивали так радостно. Давно, полгода где-то. Он скоро нашим папой станет. Ах, так, и меня такая злость взяла. Что же это такое? Пока я с его детьми сижу, кормлю их, на прогулки вожу. Швейную машинку у соседки одолжила, чтобы платьице им нашить. А он в это время с какими-то бабами кувыркается. Люди, что делается? Ну, я у пацанов узнала, в какую квартиру они пошли, и... Ао, так ты и в квартиру поперлась? Я в ужасе зажмурилась. И как тебя там приняли? Володька открыл, а сам уже без рубашки, всхлипнула Светка, и морду у него перекосила, как меня увидел. Ну, я ему и сказала все, что о нем думаю. А еще сказала, чтобы забирал своих детей и больше мне их не приводил. А он... Она завыла в голос белугой. Маша вдруг неловко обняла незадачливую женщину, прижала к себе, стала гладить по волосам, успокаивая. Мы с Вадимом к тому времени уже воспринимали это все без трагизма. Переглядываясь, мы закатывали глаза и лишь многозначительно усмехались. Прорыдавшись, Светка продолжила свой рассказ. В общем, он меня послал. Да-да, прямым текстом, и прямо туда. А я дала ему пощечину и ушла. Она с гордостью выпрямилась на диване. А я еще думала, и к чему мне такой сон странный приснился. Светка была суеверной. Представляете, приснилось недавно, будто сижу я за машинкой, шью девчонкам платья, а они заходят и говорят мне: тетя Света, посмотри, какие шоколадки нам наша новая мама подарила. И я как психану, как скину машинку со стола, так пусть ваша новая мама и шьет вам платья. Слушайте, я понять не могу, вскинулась я, что за такие выражения: новый папа, новая мама. Нинка-то еще жива, она молодая, организм молодой, может, еще выкарабкается. Организм, может, и молодой, но очень нездоровый, возразила Светка. У меня же соседка в больнице работает, и я ее просила узнать, что там да как. И что, что врачи говорят? Заинтересовался Вадим. Да хреново все. Голову налысо побрили, операцию сделали, а ни за что не ручаются. Хотят Нинку домой выписать. Мол, все, что могли, сделали. Все подавленно замолчали. Хоть Володька мне родной сын, но я бы с ним в разведку не пошел. Мы все повернулись на голос. В дверях стоял дед, которого мы даже не заметили, увлеченные беседой. «Ты это давно понял?» – спросила я. «Очень давно», – подтвердил дед. «И я давно, мучительно покраснев, выдавила Маша. И я присоединился к их голосам, Вадим. Я тоже», – согласилась я с ними. И, хоть я не знала Володьку так долго, как они все, я его раскусила с первой же встречи тогда, в ГУМе. Обаятельный прохвост, улыбается, трепится про свои успехи, хвастается своими заработками, вот глупые женщины и ведутся. И как еще дед сказал, не пьет, да лучше бы он пил. Значит, я дура, обиженно тряхнула кудряшками Светка. Вы все ему не верили, а я одна поверила. Да никто тебе такого не говорит, урезонил ее Вадим. Тебя тоже понять можно, столько лет одна. Вот-вот, тяжело вздохнула Светка, так сильно замуж хотелось, и не подумала ни о чем. А ведь если человек один раз предал, непременно предаст еще раз. И главное, меня он тогда отшил потому, что я разведенная с ребенком, а у этой бабы аж двое детей, и ничего, не помешали. Голос ее предательски задрожал, казалось, она сейчас опять заплачет. И дед поспешил перевести тему, то есть... Пока у него жена в больнице, он по бабам бегает, возмущенно сказал дед, вот и кто он после этого, подожди, а ведь дети сказали, он уже полгода к ним ходит, вспомнила я детали Светкиного рассказа, стало быть, он нашел другую бабу сразу, как у Нинки проблемы с головой начались, он же говорил, что она полгода как стала окончание слов путать, ну и гад же он, слушайте, а давайте его накажем, кто за, мы накажем, а та баба примет и пожалеет. Возразил Вадим, и толку, так мы и с той бабой поговорим, да так, что и она больше не примет, так он другую найдет, засмеялась Светка сквозь слезы, и как мы его накажем, тихо сказала Маша, мусора под порогом насыпем, голубей к его балкону сгоним, глупо же, его жизнь накажет, припечатал дед, тишину нарушали лишь веселые голоса Ритки и Юрочки, доносившиеся из маленькой комнаты. Тем громче прозвенел очередной звонок в дверь. «Боже, да что же это такое? Когда это кончится? Кого там еще принесло?» В зал, как вихрь, внеслись две совершенно одинаковые девочки лет 6-7. Все у них было одинаковое. И лица, и одежда, и даже бантики на макушке. Судя по тому, что следом за ними вошел Володька, это были его дочки. «А как вас зовут? Танечка и Анечка?» «Здорово!» Радостно загалдели Ритка и Юрочка, вбегая в зал. «А вы во что любите играть? А вы знаете, как мы умеем. Вы в скакалку пробовали, а в мяч? Так, дети, идите-ка играть на улицу». Выпроводил дед шумную ораву во двор. «Правильно, пусть себе играют, пока им неведомы взрослые проблемы. Представляю, какая грызня сейчас начнется. Ты что это натворила?» Навис над Светкой Володька. «Детей бросила, сама куда-то побежала. Тебе их доверили, а ты? Да пошел ты со своими детьми». Светка подпрыгнула с дивана, схватила мужика за руки и попыталась пнуть его коленом под причинное место. Однако, Володька перехватил ее руки и уворачивался, как мог. «На себя посмотри, пока жена в больнице, к какой-то бабе на угольную таскаешься. А мне что говорил, что тебе женщина с ребенком не нужна?» «Да, мы все подскочили со своих мест. Дед и Вадим пытались оттащить дерущихся друг от друга. Так ты не из добрых побуждений мне помогала?» «Да», яростно вопил и вырывался брат Альбины. «Ты хотела через детей меня к себе заманить? Только нахрен ты мне сдалась, такая экономная, чтобы ты меня голодом заморила, чтобы в столовую для слепых водила? Если хочешь знать, у моей женщины с угольной все всегда есть, и первое, и второе, и салатик, и компотик». Володька, удерживаемый Вадимом, вытянул ногу вперед и попытался наступить Светке на ее ногу, но она, вывернувшись, упала обратно на диван. «Ну-ка сядь, отдышись». Дед отвел сына от Светки и подвинул ему стул. «Ты что тут концерты устраиваешь? Зачем орешь? Соседей пришел смешить? Хочешь поговорить? Говори спокойно. А что она вытворяет?» Володька, весь красный, взлохмаченный, с перекошенным ртом, махал в сторону Светки рукой с оттопыренным указательным пальцем. Я взглянула на Машу. Та смотрела на Володьку украдкой, но с нескрываемым отвращением. «Вот и хорошо. Пусть поймет, что не стоит он ее возвышенных чувств. Что тебя не устраивает, я не понял», — спросил дед. «Ты сам привел своих детей в чужой дом и ждал, что там им жопу подтирать будут. А у людей что, своих дел нет? Знаешь, мы с матерью ни у кого своих детей не оставляли. Так я хотел их приводить в свой дом. Нет же», — Альбина в позу встала. «Что?» — я сделала свирепое лицо. «Какой еще твой дом? Этот дом перестал быть твоим с того момента, как ты родителей в суд повел, размениваться. А где мне было жить?» — отчеканил Володька, разворачиваясь ко мне. «Где, я тебя спрашиваю, в очередь на квартиру меня не ставили, мол, и так городскую прописку имеешь, живешь в шикарных условиях. А Нинка не захотела с моими стариками жить ни в какую. Вечно шипела на мать. Вечно ей не нравились то шторы, то печка. Вон, отец помнит, как Нинка шторы с окон срывала и бросала матери в лицо. Выбросите свой хлам. Тебе хорошо, ты дворником работала и квартиру отдельную получила. Ага, в бараке. Напомнила я. А кто тебе мешал пойти дворником поработать? И почему вы с Нинкой к ее маме не пошли жить? Ты же знаешь, что Нинкина мама – учительница. У Володьки на лице был написан праведный гнев. И что, а я железнодорожница, и Светка тоже. Вы отработали свою смену, и свободны, как сопли в полете. А Нинкина мама с 8 утра до 6 вечера отпахала, а пришла домой и садится тетради проверять. И живет она в однокомнатной. Нас там еще не хватало с двумя детьми. Еще судом меня тут попрекают. Он обиженно зыркнул. А как было по-другому? Как по-другому? А по-человечески? Да как? Я начал искать варианты обмена, а старикам они все не нравились. Там первый этаж, там поблизости прачечная. Вот мы и придумали в суд обратиться. Ничего, укатают Сивку крутые горки. Дед упрямо поджал губы. Папа, да уже укатали? Володька чуть не плакал. Думаешь, легко мне с Нинкой было? Вроде вся такая воздушная была. Нежная, ну прямо девочка-ромашка. А потом началось. Куда-то с ней прийти стыдно. Вечно то поругается с кем-нибудь, то нахамит, то обидит людей до конца жизни. Пришел с ней однажды к закадычному другу. Вы его знаете? Генка. Так вот, Генка с Люськой не могут родить. Люська сколько лет по врачам бегает, и все без толку. А Нинка была как раз беременная. И что ты думаешь? Она сказала Люське. Я это есть не буду, но тебе не понять. У тебя же детей нет. То-то у нее мама педагог, съязвила я, нормально так дочку воспитала. Я тоже так думал поначалу. Володька смотрел на всех несчастными, задавленными глазами, а потом понял, не в воспитании дело. Она просто больной человек. Когда у нее голова стала болеть до окончания слов стала путать, тут-то я обо всем и догадался. Пошел к ее матери, а там мне, ничего не знаю, ты ее замуж брал нормальную. Это с тобой она такая стала. А тебе все говорили, женись на Маше. Дядь Лень, ну зачем вы? Маша опять мучительно покраснела. Ты Юрку видел? Продолжал дед, не обращая на нее внимания. Он же копия, ты. А ты все бросил и помчался за Нинкой, задрав хвост. Володька тяжело вздохнул. Что прошлое ворошить? Маша давно про меня забыла. А тут подвернулась такая хорошая женщина с угольной. Только странно, почему ты к этой хорошей женщине своих детей не водишь? Проворчал дед. Или не примет она с детьми, она меня любого примет, с жаром сказал Володька. Знаешь, как она меня любит. Вот и съезжайтесь с ней, вместе четверых детей подымайте, вместе за Нинкой ухаживайте. Да разве ж можно, Нинка такого не потерпит, обескураженно проговорил Володька. Слушай, папа, у тебя водки не найдется? Так, никакой водки. Я посмотрела на деда строгим взглядом и обеспокоенным, на Вадима. Володя, я понимаю, что у тебя проблемы, но если хочешь выпить, иди к себе и там пей. У нас в доме это строжайше запрещено. Маша посмотрела на часы и ойкнула. Засиделась я у вас. Пойду, Юрку заберу и домой. Я проводила гостью до дверей. Маш, ты не обижайся, если что, попросила я, может, зря я, конечно, про алименты. Что ты? Она присела на корточки, застегивая босоножки. Я нисколечко не обижаюсь. Но какие могут быть алименты? Володьке и так не сладко. Впрочем, он сам себя наказал. Отказался от меня, она выпрямилась, а теперь, ладно, мне пора. Пока, до встречи. Маша, ты заходи к нам с Юрочкой. Я тоже помахала ей рукой. Я смотрела в окно, как Маша подзывает к себе сына и идет с ним домой. Заерзала на диване Светка. Что-то вы даже чаю не предложили, дорогие хозяева, пойду-ка я домой. Хочешь? Поставлю чайник и принесу бутерброды, предложила я. Да ладно, мне и правда пора уже. Вот видишь, папа, Володька даже голос не снизил, даже не дождался, пока Светка уйдет, разбегаются все, как крысы с корабля. Как поняли, что я залетел, так все. Опять это словечко залетел в другом смысле. А мне тоже пора, жестко сказал дед, я Петьке с пятого этажа пообещал поддержать его в домино. Так что я во двор, в зале остались только я, Вадим и Володька, который сиротливо сидел на стуле. «Ой, сегодня же футбол», — вспомнил Вадим и начал настраивать телевизор. Я поймала на себе вопросительный взгляд Володьки. «Да-да, у нас тоже свои дела», — сказала я ему, — «мы твои проблемы решить не сможем, даже если захотим. А если так случится, что девчонок и правда ни с кем будет оставить, приводи их к нам, но только на тех же условиях. Помнишь? Да помню. И Володька понуро побрел к выходу из квартиры. У входной двери он ненадолго остановился. А помнишь, я подошел к тебе тогда в ГУМе? Я кивнула, еще бы не помнить. Так вот, я тебя как увидел, сразу захотел помириться. Мы же по-прежнему брат и сестра, верно? Верно, сказала я, давай так и будем друг к другу относиться. Как брат с сестрой, с уважением. Согласен, сестренка. Я позвоню, пока. Хорошие мне попались здесь люди. Я им так благодарна, и деду, и Ритке, и Вадиму. Они научили меня добру. С ними я поняла, зачем люди делают добро, не для кого-то или чего-то, а в первую очередь для себя самих. Просто потому, что любит. Глава 24. Жизнь текла своим чередом. Соседи усиленно готовились к свадьбе. Носились по магазинам в поисках дефицитов. Регулярно таскали домой ящики с шампанским и водкой. Светочка ездила в свадебный салон выбирать платье, туфли, фату, всякую атрибутику. Жаловалась родителям. Сколько на свете ушлых девчонок. Представляете, они с парнями фиктивно подают заявление, лишь бы получить пропуск в свадебный салон. Зачем? Удивлялась мать. Как зачем? Знаешь, какие там туфли потрясающие продаются, в обычном магазине таких не найдешь. Так они же белые, свадебные. А они их носят просто под белый костюм, как обычные. Пашины у нас так и не появлялись. С того дня, как я сказала, что мы теперь будем ходить друг к другу по очереди, Валентину с ее дочкой как корова языком слезала. Хоть бы для приличия появились, посмеивался дед. Да таким людям твои приличия нужны, как собаке пятая лапа. Я как раз таки и не удивлялась. Стоило мне раз пообщаться с этой Валентиной, как я поняла, что это за человек. Да вот пусть они и умотали, как пить дать, лениво вступал в разговор Вадим. Что ж это за подружка, говорила я, которая не зашла перед отъездом. Так она же знает, что ты начнешь просить привезти какой-нибудь дефицит из Москвы, объяснил Вадим. Они перед поездкой стараются ни к кому не заходить. Обычно недели за две до поездки пропадают. Ни Светка, ни Маша с того скандального дня не появлялись. Может, неприятно им было после той отвратительной сцены. А может, поняли, что ничего хорошего от Володьки не дождутся. А у Володьки дела и впрямь были плохи. Пару раз он звонил, и даже один раз зашел с того дня. Рассказал страшное. Нинку выписали из больницы, несмотря на ее ужасающее состояние. При этом ничего конкретного врачи не говорили, не давали никаких прогнозов. Я их пытал, сокрушался Володька, а если ей хуже станет, что делать? А они руками разводят. Вызывайте тогда скорую. Я у одного, самого главного, спросил потихоньку. Вы что, домой ее умирать выписываете? А он что? Спросил дед. Да ничего, с досадой поморщился Володька, руками разводит и молчит, как партизан. Я весь день на работе, девчонки в садике. И вот кто за ней ухаживать будет? Так она что, вообще не встает? Она только сесть может, и то с трудом. Придется сиделку где-то искать. А как же твоя женщина с угольной? Не преминула я напомнить. Неужели не согласится помочь? Во-первых, она сама работает, парировал Володька. Во-вторых, как ты себе это представляешь? Любовница ухаживает за женой. Нет, но хотя бы девчонок она могла бы к себе забрать. Не знаю, шумно вздохнул брат Альбины. Мы всего полгода встречаемся. Даже не знаю, как о таком просить. Да обыкновенно, денег дать. Или ты соврал, что хорошо зарабатываешь? Нет, зарплата у меня хорошая, но взгляд у Володьки был, как будто даже это его не радует. Когда Володька ушел, дед долго задумчиво смотрел в окно, а потом сказал мне: а помнишь, как они и Нинкой нашу маму называли, когда она вернулась из психбольницы сама не своя? Ни мама, ни по имени. Это лежачая. Ао, не удержалась я. Неужели так бывает в жизни, а? Прям мистика какая-то. Неужели это им бумеранг прилетел? Да еще так быстро. Ничего не быстро, мотнул головой дед. Я иногда посмотрю на Володьку, и так жалко его становится. Первый человеческий порыв – помочь ему, что-то сделать. А потом как вспомню, как они нашу маму называли, так вся жалость куда-то пропадает. Есть пословица такая: «Не плюй в колодец», напомнила я, в жизни никогда не угадаешь, к кому придется за помощью обратиться придется. Мне предстоял очередной насыщенный день. До поездки надо было успеть сделать многое, но главные задачи – отвезти материалы Пал Санычу на кафедру и забрать готовую форму из ателье. Я решила сначала заехать в институт, а оттуда рвануть в ателье. Через пару остановок от дома я увидела из окна автобуса, что на улице все посерело, и даже воздух налился тяжелым свинцом. Сначала стояла тихая серость, а потом вдруг заметалась от ветра пышно-зеленая листва на ветвях деревьев, и на стекло упали первые косые капли дождя, а я не подумала захватить с собой зонтик. Впрочем, при таком сильном ветре зонтик бы не помог, а дождь, как нарочно, усиливался, и к моменту моего выхода из автобуса лил стеной. От остановки до входа в институт всего пара шагов, но я успела вымокнуть насквозь. Легкое летнее платье в разноцветную полосочку прилипло к телу, обрисовывая и бесстыдно выставляя на показ все интимные части тела, но я больше переживала за бумаги с ценной информацией. Хорошо, что догадалась положить их в красивый прямоугольный импортный пакет. Вымокшая до нитки, я открыла дверь кафедры и вошла в спасительное тепло и сухость. На меня никто не обратил внимания. Надежда Аркадьевна сидела за столом с включенной большой настольной лампой и яростно била по клавишам, едва поспевая за речью Павла Саныча. Над диссертацией работают, догадалась я и решила не мешать. Наверняка будущему профессору пришла в голову новая яркая идея. Павел Саныч в такие минуты увлекается настолько, что забывает поесть. Ох, опечатку допустила. Беспомощно откинулась на стуле Надежда. Ничего, ничего, Наденька, это всего лишь черновик, успокоил ее Павел Саныч, не отвлекайся, пожалуйста. И она опять усердно заколотила по клавишам печатной машинки. И это только черновик. Представляю, скольких трудов ей будет стоить перепечатывать научный труд на чистовик. Я решила пока разложить на столе листы с информацией, которые привезла, чтобы успели просохнуть. К счастью, намокли они совсем чуть-чуть, спасибо импортному пакету. Осторожно промокнула салфетками, найденными здесь же, на кафедре, мокрые места, чтобы записи не размылись. Чистыми салфетками протерла заодно себе лицо и мокрые части тела, а эти двое по-прежнему не обращали на меня никакого внимания. Я тихонько села на стул и от скуки принялась наблюдать за ними, и опять поняла, ну ничего, абсолютно ничего в моей душе не переворачивается при виде Павла Саныча, как будто и не было никогда тех счастливых мгновений, проведенных вместе. Сколько раз мы летали вместе по всему миру, в каких интересных и значимых событиях научного мира участвовали, с каким вкусом обустраивали наш досуг, а вот поди ж ты, может, потому что, пробыв в другом мире всего месяц, я поняла, счастье не в этом, не в том, чтобы бесконечно брать и ничего не отдавать взамен, а может, потому что, видя его с первой женой, я поняла, не любил меня на самом деле Павел Саныч, и Татьяну Олеговну не любил, а любил он лишь эту Наденьку. С чего я взяла? Да видно было невооруженным взглядом, как он преданно смотрит на нее, каким счастьем светится его лицо, как вспыхивают его глаза, стоит ей лишь обернуться к нему. Бедный мой профессор, почему же не сложилась у него долгая совместная жизнь с самой любимой женщиной на свете? Он никогда мне не рассказывал, я лишь знала, что от нее был старший сын, который крайне редко виделся с отцом и жил в другом городе. Имя еще у него такое странное, даже не вспомню. Намного больше мне было известно про Татьяну Олеговну и бесконечную череду молодых любовниц. Они не давали ему человеческого отношения, а он и не ждал. Он всегда знал, что им от него нужны деньги до продвижения по карьерной лестнице. Я и сама бы не выбилась из обоймы девиц для легкого времяпровождения, если бы не дала понять, что он интересен мне, как человек. Ну что, Наденька, я у тебя молодец. Павел Саныч закончил очередной тезис и стоял, потирая руки. Ты у меня золото. Надежда вытащила последний распечатанный лист и аккуратно скрепила его с остальными листами. Гений, это ж надо, такое придумать. А меня вдохновение накрыло. Начал он хвастаться и вдруг увидел меня. Ой, а вы давно ждете? Нет-нет, все нормально. Я поднялась со стула и принялась показывать бумаги. Смотрите, здесь все на отдельных листах. Отдельный вопрос, отдельный лист. Если информация вышла на два листа, они скреплены. Вы извините, сказала смущенно Надежда Аркадьевна, мы сразу вас не заметили, так увлеклись построением структуры взаимодействия видов транспорта. Давайте, я чайник поставлю, кофе выпьем. Нет-нет, что вы, я поспешила отказаться, у меня полно дел, бумаги отдам да поеду дальше. Да вы вся мокрая, ужаснулся Павел Саныч. Наденька, помоги товарищу, а я пока в буфет сбегаю. Он даже не взглянул на мои бесстыдно обтянутые мокрым платьем прелести. Так был поглощен своей супругой и научными изысканиями. Помощь заключалась в том, что Надежда включила настольный маленький обогреватель и направила струю на мое платье, а я старательно теребила ткань, чтобы скорее подсохла. Потом мы пили кофе с удивительными рогаликами, которые принес из буфета Пал Саныч. Дед тоже иногда приносил такие из булочной. Необыкновенно вкусная румяная сдоба, завернутая в своеобразный хрустящий рожок. И почему такие в мое время не делают? Ладно, мне пора, напившись и наевшись, я поднялась, мне в ателье надо новую форму забирать. Спасибо за теплый прием. До свидания, по очереди сказали Пал Саныч и Надежда, приходите еще. Когда я по лужам дошлепала до остановки, как раз подошел трамвай, то, что надо. Трамвай едет почти до самого ателье. Войдя в вагон, я сразу подошла к специальному устройству, через которое оплачивался проезд. Нижняя часть его была из железа, а верхняя из прозрачной пластмассы, в которой имелась щель. Я хотела кинуть в щель 5 копеек, но вовремя увидела надпись «Проезд 3 копейки». Так, значит, это в автобусе 5 копеек, а здесь всего 3. Кинув 3 копейки, я покрутила ручку сбоку. Чтобы вышел билетик, надо было крутить вручную, пока не увидишь, что появилась черточка, с которой начинается другой билетик. И все люди, вошедшие со мной на остановке, делали так же. С привычным видом они выдвигали билетик с помощью круглой штуки и резким движением отрывали его. И никому не приходило в голову билет забрать, а деньги в щель не бросить. Хотя технически это было возможно. Я надела форму полностью, вместе с беретом, и взглянула на себя в зеркало. Отпад. Инна радостно покраснела, увидев мой восторг. Что, нравится? Еще как. Я подняла большой палец вверх. Подождите, дайте я посмотрю. И она принялась проверять, все ли швы прострочены, как полагается, все ли сидит строго по фигуре. Наконец она от меня отошла на пару шагов и еще раз придирчиво все оглядела. Порядок. Можете снимать. Ой, а можно я в ней пойду? Я бережно водила руками по гладкой серой ткани юбки. И как Альбина могла отказаться носить такую красоту? Пусть все видят, что я – железнодорожница. Я вышла на крыльцо ателье в прекрасном настроении. На мне был форменный костюм с иголочки, берет с железнодорожной эмблемой, на ногах синие туфли, а в руке – синяя сумочка. Платье, слегка сырое, заботливо свернутое, удалось запихать в сумку. Я оглядела блестевшую после дождя улицу. Сквозь густые облака местами несмело пробивались неяркие лучи закатного солнца. Отовсюду слышалось радостное щебетание птиц. Старинные здания через дорогу темнели мокрыми пятнами, привет от прошедшего ливня. Большие окна с причудливыми деревянными рамами отражали блеск и очарование наступающего вечера. И так захотелось зайти к Лариске, окунуться в атмосферу старинного дома, попить чаю за уютным столом, послушать умного человека. Наверняка она уже пришла с работы, а если нет, так пройдусь до электрички и домой. Дверь мне открыла хозяйка дома. «Привет», — улыбнулась я, проходя в прихожую, «как тебе моя новая форма?» «Привет», — Ларискино лицо показалось мне каким-то напряженным и испуганным. Из туалета донесся шум смываемой воды из бачка, лязгнула щеколда. «Ой, я не вовремя, ты не одна, извини, я, наверное, пойду». Но в этот миг со стороны санузла в прихожую вышел Андрей. Он тоже застыл при виде меня. Так мы и стояли, как два изваяния, с широко раскрытыми глазами и изумленными физиономиями. Первой опомнилась Лариска. «Ты, наверное, считаешь меня легкомысленной?» — спросила она, совсем, как героиня одного старого советского фильма. И после этой фразы мне все стало понятно. Если до этого я могла предположить, что Андрей зашел просто забрать свои забытые вещи или решить какие-то важные дела, то теперь стало очевидно, что эта пара все же решила не расставаться. И я добродушно рассмеялась. «Да хоть безалаберный, лишь бы ты была счастлива. Альбина, давай садись с нами ужинать». Андрей засуетился на кухонной части помещения, доставая чистые столовые приборы. Мы сели ужинать. Здесь же крутилась кошка. Сначала она сидела на полу у стола, глядя на нас своими выразительными глазами, потом запрыгнула на подоконник и принялась вылизываться. А вот Ларискиного сына я еще ни разу не видела. Интересно, где он постоянно пропадает? На улице с пацанами или в пионерском лагере? Так ты статой все, не женишься? Решилась я задать вопрос Андрею. Да как на ней не женишься? Хмыкнул он. Если она парткомом пугает, жениться это одно. А то, что с ней жить невозможно, совсем другое. С ней поговорить даже ни о чем. Ни разу с книжкой в руках ее не видел. Газеты ей нужны только, чтобы завернуть в них что-нибудь. В музыке вообще не разбирается. Все интересы, как бы приготовить да наготовить, какие банки закатать, какие продукты выбрать. Да и об этом она не говорит, молчит больше. Ну так повариха, кого-то такое вполне устраивает, но не человека моего уровня. Я, конечно, пошел с ней в ЗАГС, роспись, где надо, поставил, а на следующий день сказал, что ухожу в рейс, все, точка. Так она же в пароходстве работает, вдруг узнает, что ты не в рейсе, скорее всего, уже знает, с грустью в глазах вернула Лариска. Ну узнает и узнает, беззаботно произнес Андрей, я же не сказал, что судно прямо сейчас отходит. Ухожу в рейс, это значит, что нужна подготовка, и все время перед рейсом я должен находиться на судне. У меня там полно дел. Я и погрузкой руковожу, и документы оформляю. А ей до этого дела нет, пусть вон своими делами занимается. Так она с матерью осталась? Нет, к своей маме уехала в деревню. Да, по-моему, ей там самое место. А я правильно тогда подумала. Не стоит так уповать на свою молодость. Думает, раз молодая, то можно не следить за собой, не налаживать контакты с мужем. Дескать, пусть он вокруг прыгает. А вот и нет. Молодая, это еще не все. Ты только пока Вадиму не говори ничего, ладно? Попросил вдруг Андрей. А то у него вода в жопе не держится. Да что ж я, своего мужа не знаю, мне даже смешно стало. Я сама ему ничего важного стараюсь не говорить. Конечно, не скажу, не переживай. Лариска вдруг встала, сходила в комнату и вернулась с двумя красивыми коробочками. Альбина, это тебе, она протянула мне коробочки. Да что ты, не надо, зачем? Неужели они купить хотят мое молчание? А, может, просто любит делать подарки. Есть же такие люди. А что это? Колготки, многозначительно повела бровью Лариска, импортные, из Альбатроса. Между прочим, черные в крапинку. Ух ты, обрадовалась я. А они мне налезут, налезут, они хорошо тянутся. Я уже жду не дождусь, когда Вадим первые чеки мне привезет, и я тоже в валютном начну одеваться. Ой, я могу одолжить тебе немного чеков? Лариска кинулась опять в спальню. Я даже остановить ее не успела. Да зачем? Я с трепетом перелистывала маленькую книжечку с чеками. Так они же выглядят, как наши рубли. А меня в валютной все равно не пустят без пропуска. Во-первых, Лариска может тебе дать свой пропуск, сказал Андрей. Они там особо не смотрят на фото, лишь бы пропуск был. А во-вторых, твой Вадим с сегодняшнего дня в штате пароходства. Да ты что? Я аж подскочила на стуле. Так он и заявление написал, и оформился, и трудовую книжку отдал. Все, как положено. Ой, я готова была подпрыгнуть до потолка от радости. Так, выходит, я могу пойти в пароходство и выписать себе пропуск. Ну, конечно, Андрей добродушно улыбнулся и взял салфетку, заканчивая трапезу. Слушай, Андрей, как же я тебе благодарна. А я-то как тебе благодарен. Ты ж его столько лет в моря не пускала, а теперь вот, братик будет со мной в море. И хорошо, что у нас фамилии разные, никто хоть кумовство не припишет. Фамилии разные, значит, братья от разных отцов, впрочем, какое это имеет значение, все равно ведь братья. А когда вы в рейс идете, да в любой момент можем уйти, в течение месяца все решится. А то мы в отпуск собрались в Москву, а я так и не знаю, сдавать билет Вадима или он все же поедет с нами. Да лучше сдай, посоветовал Андрей, он-то не в отпуске сейчас, только-только на работу устроился, в любой момент могут вызвать. Жаль, что в Москве не побывает, вздохнула я расстроена. Зато в других странах побывает, успокоил меня Андрей, у нас ближайший рейс, в Бразилию. Пока не решили, как пойдем, мимо мыса Доброй Надежды или через Панамский канал. Но в любом случае остановки будут в портах, в Бразилии принимаем на борт сахар-сырец, тоже долго будем стоять под погрузкой. Так что у вас свое путешествие, а у нас свое. Что за город в Бразилии? Порт Ресифи. Глава 25. Из гостеприимного Ларискиного дома я приехала в свой район на электричке и пошла домой знакомой дорогой. Слева – море, справа – жилый массив. Меня не переставали занимать мысли о Лариске и Андрее. Я, конечно, рада за них, но как они себе представляют будущее? Долго ведь на двух стульях не усидишь, да и ребенок у Таты родится, тогда что, будут продолжать ее обманывать, или Андрей попросту разведется и будет платить алименты? Опять же, зная страсть Таты к парткомам, Что, если она прознает и пойдет жаловаться на Лариску-разлучницу? Навстречу мне спускались по лестнице от нашего дома двое. Худой старик, измочаленный ежедневными возлияниями, молодожен, и его молодая супруга, Синеглазка. Я остановилась внизу. Лучше подожду, пока они пройдут, чем обтираться о таких отвратительных персонажей. Молодожен, прозванный так с легкой руки нашего деда, шел первым, и вдруг неловко оступился на лестнице. А чего еще ожидать? У пьяных координация движений нарушена. Ай-яй! Старик, хватаясь за перила, заскользил вниз и вскоре приземлился недалеко от меня. «Извини, соседка, на форму твою засмотрелся». Врет он, не на форму засмотрелся, а торопился в гастроном, пока не закрыли. «Витя, Витенька, ты не ушибся?» Бросилась к нему Синеглазка и слегка понизила голос. «Соседка богатая, на железной дороге работает. Может, попросим, чтобы на второй фуфырь нам добавила? Этого мне еще не хватало». Не оборачиваясь, я стремглав побежала по лестнице во двор. Там, несмотря на лужи и грязь, было много народу. И дед сидел с мужиками за доминошным столом, и Ритка бегала с Юрочкой. Наверное, и Маша где-то здесь. Хорошо, что она стала часто заходить к нам. Я остановилась у подъезда и помахала деду рукой. Вдруг откуда-то издалека послышался характерный нарастающий гул, и вскоре из-за крыш соседних домов вынырнул небольшой военный самолет и пролетел над нашим двором. «Мамочка, тетя Альбина, ко мне прижались с двух сторон подбежавшие дети. Ритка, ты чего дрожишь?» – удивилась я. «Самолета испугалась? А вдруг это Штаты летят?» Девочка с ужасом смотрела на меня снизу вверх. «Какие еще Штаты?» Еще больше удивилась я. «Училка в школе говорит, что Штаты хотят на нас напасть», — поведала мне Ритка. «Они все время бесятся и хотят ядерную войну развязать. А ядерная война — это смерть всего живого. Мы все умрем, и планета наша умрет. А я так не хочу. Я хочу, чтобы все мы жили». Я ушам своим поверить не могла. Учительница в школе говорит такое второклассникам, заставляя их паниковать и дрожать от страха. А они еще такие маленькие, верят каждому ее слову. «Так-так, ну-ка давайте присядем на лавочку», — сказала я, хотя нет, лавочка мокрая. «Пойдемте домой, поговорим». Поднявшись в квартиру, я достала из холодильника яркий картонный пакетик, напоминающий по форме треугольник, отрезала ножницами верхушку. Мы выпили по кружке молока и пошли в зал. Вадим, по своему обыкновению, валялся там на диване и читал «Комсомольскую правду». «Ты сегодня на работу оформлялся?» «Да, а ты откуда знаешь?» «Да встретила в центре Андрея, он тоже там по делам был». «Ты в курсе, что вы идете в Бразилию?» «Да». «Ты рад, а ты как думаешь?» Я решила продолжить с детьми разговор, начатый на улице. «И часто учительница такое говорит?» Расспрашивала я. «Ну, про атомную войну, да почти каждый день. И нам рассказывали», встрял Юрочка, «я даже знаю, что такое ядерная зима. Солнце исчезнет, и все время будет идти снег, а людям будет нечего есть, и они начнут умирать от голода и холода, и еще от болезней, а потом все умрут, и планета остановится». Я только глазами хлопала. «Вот и зачем такое знать детям?» спрашивается, «чтобы они ночами не спали». А однажды, рассказывала Ритка, «у нас объявили воздушную тревогу. Учительница сказала, что это Штаты летят, и сейчас с самолетов начнут атомные бомбы сбрасывать. И мы все побежали прятаться в бомбоубежище». «Что, вы сильно испугались?» «Очень», призналась Ритка. «Мы все смотрели друг на друга и хохотали. И я хохотала во весь голос, хотя мне очень страшно было. Мы побежали во двор школы, а там уже все классы собрались. И мы с учительницами пошли к бомбоубежищу. И как там внутри? Мне стало жутко интересно. Ни разу не была в бомбоубежище. Нас в школе туда не водили». «Не знаю», вздохнула Ритка. «Как не знаешь? Ты не пошла со всеми, а никто не пошел. Мы постояли там немножко и пошли обратно в школу. А вам сказали, что это была учебная тревога?» «Не по-настоящему, нет». Я набрала в грудь воздуха и выдохнула. Больше всего мне хотелось найти эту учительницу и разорвать. Но я этого делать не буду. Я лучше схожу в конце августа к директору школы и попрошу. А чем я попрошу? А теперь, дети, послушайте меня, вы мне верите? Да, хором ответили Ритка и Юрочка. Тогда слушайте меня внимательно. Президент Штатов, да и любой другой страны, и все его соратники, они хотят жить точно так же, как и вы. Вот вы хотите жить? Да, опять хором сказали дети. Вот и они хотят. Президент и его окружение, люди богатые. Они летают по воздуху на самолетах, катаются на яхтах по морю, ездят на дорогих машинах по дорогам. Они ходят на премьеры, на праздники, в гости. Они очень хорошо живут, и со своей жизнью расставаться не хотят. Они давно уже заявили, что развяжут атомную войну, но только, я подняла указательный палец, только в ответ на чью-то агрессию. Сейчас ты их научишь. Вадим с негодованием отбросил газету в сторону и сел на диване. Послушай, мне не нравится, что их так пугают, и... Но учительница же лучше знает, что говорить детям. Как ты не поймешь? Вадим, пойди на кухне газетку свою почитай, а... Попросила я, дай поговорить спокойно. Махнув рукой и что-то возмущенно бормоча, Вадим нехотя поднялся и пошел на кухню. Я опять повернулась к детям. Как это, в ответ на агрессию? Не поняла Ритка. Они станут воевать только, если мы начнем воевать с ними. А мы разве станем воевать? Нет, уверенно помотала головой Ритка, и косичка съехала ей на плечо. Наша страна за мир, разумеется. Ты видела, что люди пишут в открытках, когда поздравляют друг друга с праздниками? Какие они пишут пожелания? Я взяла со стенки первую попавшуюся открытку. Вот, смотри, что тетя Рита дедушке пишет. Желаю здоровья, счастья, благополучия всей твоей семье и мирного неба над головой, прочитала Ритка. Вот, все хотят мира, но это в нашей стране, упрямо возразила девчонка, а в Штатах? Да, в Штатах, вторил ей Юрочка. Хорошо же над ними поработали учительницы. Попробуй выбить теперь этот страх из маленьких голов. Ну, хорошо, я скажу вот что, я знаю будущее. Откуда, какое будущее? Загалдели дети, только не говорите никому, понятно? Я поднесла палец к губам, это будет наш с вами секрет, а секреты выдавать нельзя. Так вот, я точно знаю, что до твоих, я торопливо подсчитала в уме, сколько Ритке будет лет в 2024 году, до твоих 50 лет никакой атомной войны не случится. А дальше? А дальше даже я не знаю. Дети очень внимательно на меня посмотрели, и я ответила им самым серьезным и честным взглядом. Ой, мама, Ритка вдруг вспомнила что-то очень важное, а ты знаешь, куда мы сегодня с дедушкой ходили? Входная дверь хлопнула, и вскоре в комнате появились дед и Мария. И куда же вы сегодня ходили? Спросила я у них всех. А ты же уехала по делам, покашливая, заговорил дед. А тут Ольга звонит. Так и так, приходите меня провожать, уезжаю. Да ты что, все-таки уехала Олечка в свою ГДР. Да пока собрались, пока дошли до Давыдова, она уже с чемоданом возле машины стояла. Ей в аэропорт надо было на самолет, а туда опаздывать нельзя. В общем, минут 10 всего и поговорили. Сказала, будет писать. Сказала, что всех нас любит. А я что, все-таки дочь она мне. Пожелал счастливого пути, да устроиться там получше. Да, а потом дядя Дима, тот самый, с которым мы в парк ездили, встряла Ритка. Помнишь, мама, дядя Дима чемодан в багажник положил, а чемодан большой, красивый. И тетя Оля такая красивая. Она сказала, чтоб мы приезжали к ней в гости. Мы же поедем, да, мама, так что и Дима с ней уехал, вырвалась у меня. Да что он, дурак, что ли, возмутился дед. У него профессия, родину защищать, а не бежать с нее. Говорю же, в аэропорт он ее повез. Ао, вдруг вскрикнула я. Только сейчас я вспомнила, что мокрое платье так и лежит в сумке. Чеки лежали в другом кармашке и совсем не намокли. А вот платье. Теперь оно было не в полосочку, а местами в клеточку, полиняло от влаги. Интересно, можно его как-нибудь спасти? Беспомощно рассматривала я испорченный материал. Попробуй замочить с порошком на ночь, посоветовала Маша. Поздно вечером, когда гости ушли, а домочадцы разошлись спать, я зашла в комнату к деду. Он уже достал початую бутылку водки, но пить пока не начинал. «Слушай, послезавтра у нас поезд на 16:03, панцирная сетка кровати подо мной мягко прогнулась, надо начинать собирать вещи. У меня в шкафу есть большой чемодан, я начну в него вещи складывать. Жаль, конечно, что нет чемодана на колесиках». «Да где ж ты такие видела?» – усмехнулся дед. «Таких не бывает. Ну да, и ты тоже начинай свои вещи собирать. Да мне много не надо, пару сменного белья да несколько рубашек. Я же не на курорт еду. Я не совсем поняла, при чем тут курорт, но не стала уточнять. Постарайся завтра до конца дня все собрать, ладно, чтобы в последний момент не бегать, как ошпаренному. Ой, то забыл, это забыл. Да что ж я, не понимаю, что ли? Кстати, электробритву надо взять. Можно список написать, и потом по нему собирать вещи, посоветовала я. «Вадим поможет нам багаж донести до самого поезда». «Так он все-таки не поедет?» «Нет», я опять взгрустнула. «Он уже числится в пароходстве, и рейс может быть в любой момент». «Понятно», дед кивнул и налил себе первую рюмку. «Слушай, а что там Ритка обмолвилась про парк? Вы что, с Димой в парк ездили?» «Да было дело. Встретили его случайно на остановке. Он и предложил прокатиться», сказала я как можно небрежнее. Дед изучающе посмотрел на меня в упор. «Что ты на меня так смотришь?» Смутилась я. «Похоже, он обо всем догадывается. Да и знает он свою дочь и Диму как-нибудь лучше меня». «Ничего я не смотрю», дед отвернулся и хлебнул первую рюмку. «Что зазорного в том, чтобы просто съездить в парк? Мы же не вдвоем с ним ездили, а с Риткой. И Пашиных хотели с собой взять, только они сбежали куда-то». «Да-да, ничего зазорного», дед кинул в рот ириску. «Но однажды люди видели, как он провожал тебя до подъезда». «Ах, люди все-таки видели, так я и знала. Интересно, в этом дворе можно шаг ступить, чтобы хоть кто-то не видел?» Меня кинуло в жар. «Так, значит, видели и то, как мы обнимались и целовались. Вот же у меня слов не было. Хорошо, что Вадим не имеет обыкновения сидеть во дворе на лавочке, да и не якшается ни с кем из соседей. Знаешь, сказала я, когда приступ жара прошел, в тот вечер, когда Дима меня проводил. А знаешь, почему он меня проводил? Потому что Вадим остался у свекрови вдрызг пьяный. Так вот, мы дошли до подъезда. Потом я пошла домой и размышляла, что делать, и что надумала. Я выбрала семью, тебя, Ритку, Вадима. И в первую очередь потому, что я уважаю себя и никогда не стану таскаться с другим за спиной у мужа. А зачем таскаться? Дед открыл ящик стола и проверил, сколько осталось ирисок. Можно развестись с мужем, многие так делают. А мне совесть не позволит так сделать. Я упрямо тряхнула головой. Бегать за Вадимом, женить его на себе, а потом бросить? Нет, пусть Дима останется моим другом, даже родственником, бывшим мужем сестры. Да, поторопилась ты с этим замужеством, заметил дед. Может, и так, может, лучше было не выходить замуж и ждать Диму, не знаю. Получилось так, как получилось. А сейчас Ритка любит отца до посинения и панически боится, что мы разведемся. Так что наш с Димой поезд ушел. Я пошла спать, но уснуть не могла очень долго. Одно дело рассуждать о совести и чести и совсем другое, каждый день чувствовать, как тебя пронизывают лучи неугасающей любви. Закрывать глаза и видеть перед собой взгляд любимых глаз, вспоминать тепло и нежность любимых рук. Нет, разрываться между чувствами и долгом, это невыносимо. Впрочем, послезавтра я уеду. Новые впечатления, дорога, Москва советского времени, радость общения с родными. Кто знает, может и померкнет образ Димы в моем сердце. И вот наступил день отъезда. Полностью собранный и закрытый на все замки чемодан стоял в прихожей, у самого выхода. Рядом приткнулись большие, битком набитые пакеты. Я знала, что в поезде всегда можно купить еды, но все же не поленилась. Приготовила и курицу, и пирожки нам в дорогу. А они тоже занимали место в поклаже. Я рассчитала время, чтобы добраться до поезда и не опоздать. «Поедем на электричке на 14:30 или на 15:00», объявила я деду и Ритке. Дед был одет в свой коричневый костюм и начищенные до блеска ботинки, на голове всегдашняя кепка образца 50-х годов. Я давно заметила, что люди в возрасте предпочитают одеваться так, как это было модно во времена их молодости. Ритка была в сиреневом сарафанчике и босоножках, в руках вязаная кофта на случай, если похолодает. Я оделась в лучших традициях пословицы «по одежке встречают». Порывалась даже натянуть импортные капроновые колготки, подаренные Лариской. Но жара в эти дни стояла нестерпимая, и колготки отправились в пакет с остальными вещами. Надела новое платье из полупрозрачного шифона, под ним, конечно же, была комбинация, черная с белым рисунком в виде цветов, по вырезу и рукавам шли воздушные рюши. Макияж, такой же, как и всегда, и плевать, что в поезде трудно будет умыться. Завершали образ черные лакированные туфли и такая же сумка. Часть денег мы предусмотрительно спрятали во внутреннем кармане дедова пиджака. Другую часть я засунула к себе в бюстгальтер. По принципу «не клади все яйца в одну корзину». «Да где же Вадим?» – беспокоился дед. «Нам выходить скоро». «Да», – я обеспокоенно глянула на часы, «еще 10 минут ждем, и выдвигаемся без него». Тут Ритка, не отходившая от окна, радостно взвизгнула. «Папа! Папа идет! Он успел! У меня отлегло от сердца! Ну слава богу, он и чемоданы нам дотащит, и проводит по-человечески. Через минуту вбежал Вадим, весь взмыленный. «Папочка, ты приехал!» Кинулась к нему Ритка. «Может, все-таки с нами поедешь?» Однако, Вадим не разделял ее восторгов. «А вы что, еще не уехали?» Спросил он на бегу и скрылся в зале. «Я на минуту забыл свой пропуск в порт». «В смысле?» Разозлилась я. «Ты что, не проводишь нас на поезд? Ты же обещал, мы тебя ждем, как придурки». «Мне некогда», рявкнул он, выбегая из зала. «Меня люди ждут». «А мы что, не люди? С дочкой хоть попрощайся». «Да что там прощаться?» Скривился он, но увидев умоляющие Риткины глаза, все же наклонился и приобнял ее. «Ладно, я побежал. А ты с кем-то на машине?» Все же спросила я. «Может, подбросите нас? Да там все занято». Вадим уже выскочил в подъезд, и мы в другую сторону. Расстраиваться и негодовать было некогда. Стрелки упрямо двигались вперед, и мы рисковали опоздать на электричку до вокзала. Дед схватил чемодан, я – пакеты. Мы закрыли входную дверь и втроем помчались на улицу. Не хватало еще на поезд опоздать. Во дворе на лавочке сидел молодожен со своей синеглазкой. «Помогите чемодан донести до станции», – попросила я, – «рубль дам». «Три рубля дай», – урезонил меня дед, – «чтоб на фуфырь хватило». «Фуфырь 3.20 стоит», – возразил сосед. «20 копеек сам добавишь». «Ладно». Когда мы ступили на платформу межгорода, наш фирменный поезд уже стоял с открытыми дверями вагонов. У каждой двери стояли двое проводников. Некоторые пассажиры уже заняли свои места, некоторые только собирались это сделать. Было полно провожающих. Кто-то обнимался, кто-то плакал. «Вроде успели», — облегченно сказала я. Из динамиков полились звуки марша прощания «Славянки», под который провожали все поезда дальнего следования. «Какой у нас вагон?» — спросил дед. «Пятый, в середине состава». Дед с Риткой ушли вперед, отыскивая нужный вагон. А меня вдруг кто-то обнял сзади. Я вскрикнула и обернулась, и чуть не выронила пакеты. Передо мной стоял улыбающийся Дима. «Ты что, тоже в Москву едешь?» Его улыбающиеся глаза и мягкая улыбка сводили меня с ума. «Еще немного, и я брошусь к нему в объятия. И все равно, увидит кто-то, не увидит. А ты тоже в Москву?» Ответила я вопросом на вопрос. «Да, я в командировку на пару недель. На самолет билетов не оказалось, еле как нашли билет на поезд. Хотя сейчас я рад, что так получилось. Вот видишь, Альбиночка, ты говорила, наш поезд ушел, а он, вот он стоит, нас дожидается». И правда, поезд на шумной платформе стоял с открытыми дверями и готов был принять своих пассажиров. Он ожидал нас, чтобы умчать на всех парах, мимо вокзалов и станций, полей и лугов, берез и высоких столбов, наверное, куда-то далеко, к счастью.